Позже они спустились в кафетерий, взяли два пакета чипсов, натуральные ей, барбекю ему, Марс и Баунти, в автомате, по чашке кофе, и пока он тек, скорее сочился, медленно-медленно, со скоростью капельницы на той больнице, они посмотрели друг на друга и улыбнулись. И эта улыбка сблизила их сердца и их страхи, и удалила их на время от всего, что они потеряли, что все мы теряем на каждом шагу — маму, воспоминания, музыку, любовь, все, что пугает нас, разрушает и расчеловечивает. Любовь — единственный способ не стать убийцей. Ликардонель Тереза, с застывшей отныне на лице улыбкой, умирала на их глазах. Душа ее улетала к душе Нои на крыльях Клеопатры Тейлор. Она не разговаривала, не двигалась. Артур Дрейфус искал слова прощания и любви, ведь зачастую это одни и те же слова. Чуть раньше, в унылой палате, но, как и он, слова испугались и не выстроились во фразы. И тогда Жанин Фукампре обошла кровать, села за его спиной, и маленький Серано с черными, по-мальчишески подстриженными волосами, с потрясающими формами, с клубничным ртом, подсказала ему эти последние слова. «Я был счастлив с тобой, мама, и благодарен тебе. Скажи Ное, когда ее увидишь, что я ее люблю и всегда по ней скучаю. Она ведь наша краса Господа». Артур Дрейфус повторял произнесенные шепотом фразы, но в слезах тонули порой звук, слог, целое слово. «Я не грущу, мама. Вы будете вместе на большом дереве, все втроем, а я приду вас проведать. И Элизабет тоже будет со мной. Мы придем вместе. Мы больше тебя не покинем». «Я люблю тебя», — подсказала Жанин Фукампре. «Скажи ей, что ты ее любишь, Артур. Это так важно, это не дает умереть. Я люблю тебя», — выговорил Артур Дрейфус. Но рот его был полон соли, горя, слюны, и слово «бессмертие» растворилось в нем. Застывшая улыбка чуть заметно дрогнула, и Жанин Фукампре, взволнованная, повернула лицо к Артуру Дрейфусу. Так замкнулся круг даров, трепет вечности. Получаем, отдаем. Артур подарил ей смех ребенка, и она чудесным образом выжила. Она, в свою очередь, принесла покой его безутешной матери, а та, между тем, передавала возможную нежность этого мира обитателям черешни, ветру, лесам, праху, из которого мы состоим. Любовь никогда не пропадет. А в кафетерии кофе все еще сочился капля по капле. И тут Жанин Фукампре вдруг отшвырнула на стол пакетик чипсов, дрожа ухватилась за руку Артура Дрейфуса, сжала ее изо всех сил и голосом, севшим от испуга, оцарапанным страхом, положила конец ожиданию. «Я хочу быть с тобой, Артур. Давай уедем». Они не стали дожидаться дежурного врача, который наверняка заморочил бы им голову иностранными словами. Конфокальная иммуноцитохимия. Точечные очаги поражения в подкорковом белом веществе или церебральная стереотоксия, которая сам перевел бы человечности ради лаконичным «не волнуйтесь, все хорошо, все идет, как и предполагалось». Нет. Они побежали к галантному средству передвижения, так и держась за руки, как будто через их переплетенные пальцы смешивалась кровь. Сев за руль, Артур Дрейфус сорвался с места на бешеной скорости, скорой помощи, которая везла двух тяжелораненых любовью, две жертвы горя. Они проехали 22 километра за 10 минут, в среднем 132 километра в час, что было сущим безумием, но так разумно, если знать, что при ударе молнии свет распространяется со скоростью 300 тысяч километров в секунду. Да-да-да, в секунду. А молния этих двоих ударила крепко. Они остановились перед домом с отчаянным визгом тормозов. Завтра ПП наверняка выдаст по первое число за состояние шин. Но завтра, так или иначе, все будут кричать и плакать. Пули вылетели из машины, ворвались в дом порывом ветра в грозу. Артур Дрейфус ногой закрыл дверь, которая хлопнула, как удар грома. И тут вдруг, после неотложности хотения, пришли тишина и неподвижность желания. Они задвигались, как будто в замедленной съемке. Грациозным движением Жанин Фукампре крутанулась на месте, ее юбочка, красная, как первая кровь, первого раза всколыхнулась, длинные незагорелые ноги блеснули на миг в полумраке гостиной, потом она тихонько прислонилась к стене, словно бабочка села, так все вдруг стало в ней легко. Блестели ее поразительные губы, блестели высокие круглые скулы, блестели глаза, смотревшие на Артура Дрейфуса, у которого пересохло во рту. Взмокли ладони, и зашлось сердце. Из горла Жанин Фукампре вырвался хрустальный смех, ариетта, плеск камешка, упавшего в чистую воду родника. И все так же замедленно она вспорхнула по лестнице вверх, до третьего этажа, до спальни, до кровати. Когда он пришел следом, она стояла у окошка. Ее дрожащие пальцы расстегивали одну за другой пуговки блузки. Так надрезают кожу, чтобы найти под ней сердце. «Иди сюда», — шепнула она, — «иди ко мне, это твое». Артур Дрейфус подошел на подгибающихся ногах. Прекраснейшая в мире грудь будет подарена ему. Он увидит ее, потрогает, погладит, может быть, даже полижет, укусит. Он утонет в ней и умрет. Да, теперь можно и умереть. Он был в одном вздохе, в одном поцелуе от нее, когда бюстгальтер, темный, атласный, немыслимый, соскользнул, освободив два чуда плоти. Эти совершенные груди, апельсиново-белые, со светлыми ореолами вокруг твердых сосков, такие живые. Жанин Фукампре была до жути красива. Артур Дрейфус не видел ничего прекраснее ее грудей, невероятных, волшебных. Она и он, робкие, теплые, были прекрасны, изумительны в своей стыдливости, словно еще в детстве, медлившим уйти. Жанин Фукампре взяла руку механика, похожего на Райана Гослинга, только лучше, и положила ее на левое полушарие. Ему показалось, будто дивная теплая грудь дрожит, но это колотилось ее сердце, словно птица металась там, хлопая крыльями, и когда она дала понять своему юному любовнику, что можно надавить сильнее, погрузившись в нежность, в одурь, в лакомство, у Артура Дрейфуса вырвался крик, скорее даже хрип, он отдернул руку и кинулся прочь в сумрак лестницы. «Опустим всевозможное, ничего страшного, и с каждым может случиться. Опустим, потому что для Артура Дрейфуса это было страшно, даже очень. А на тот факт, что случится это может с каждым, ему было плевать с высокой колокольни. Это случилось с ним». Он держал в руке мечту всей жизни, 6 секунд, если быть точным, абсолютную мечту со времен Надеж Лепти в 3-м классе, со времен Лианы Легов с ее 80 е на гимнастическом коне, со времен мадам Верхерстратен в выпускном. О, это ее бороздка между двумя полушариями. 100 раз... 1000 раз при виде ее ему хотелось стать слезой, капелькой духов, пота, чтобы затеряться в ней. И эту мечту всей жизни он упустил самым жалким образом в штаны, в темноту и стыд, как в те смехотворные часы отрочества, когда у него вышел подобный облом со жрицей любви. Но нежный и спасительный голос Жанин Фукампре проник к его сердцу, смыл позор. «Мне приятно, что ты так хочешь меня, Артур. Это мило». И Артур Дрейфус вышел из тени, накрывший его точно пеплом, и лег к своей искупительнице на кровать. Она лежала голая, еще прекраснее, чем можно себе представить, по миллионам фотографий полуодетой Скарлетт Йоханссон. У Артура закружилась голова. Тут было не только роскошное тело. Жанин была соткана из слов, что трогают душу, из этих невесомых сгустков плоти, которая суть — вес вещей. Трепет, ветер, мир, смутная боль, нежность, рассвет. И он вздохнул с облегчением, ибо случившаяся неприятность оставила ему до новой серьезной эрекции небольшую передышку, чтобы погрузиться в это светлое озеро, подплыть к его изящно пухлым берегам, к поросли или заросли. Тут сама старая мадмуазель Тириар, переводчица, любительница, заколебалась. к этой буйной, ликующей поросли, которую она сохранила как есть, естественно, дикой, в память сказала она о поросли или заросли Марии Шнайдер в знаменитом фильме Бернардо Бертолуччи 1972 года, 3 года спустя после первого Вудстокского фестиваля, когда, что правда, то правда, у парней были длинные и довольно грязные волосы, а у девушек мохнатые и довольно грязные подмышки. И Жанин Фукампре рассмеялась, глубоко тронутая восхищенным, детским и, в сущности, таким простым взглядом своего любимого. То был смех счастливый и чистый, он взлетал под потолок и отскакивал от стен, и говорил всем, а особенно тебе, мама, «Видишь, твое молчание меня все же не заморало, и если бы можно было подобрать песню к этой светлой минуте, то, скорее всего, беги от счастья, пока оно само не убежало Гинзбура». И ломкий голос Джейн Биркин, немыслимую эту ностальгию, которая не заглушила бы мольбу Жанин Фукампре. «Ты не первый, Артур. Я бы хотела, чтобы ты был последним». А тем временем мадам Ригоден, журналистка из «Курье Пикар», рубрика местной информации «Амьен и его окрестности», написала заметку на сайте Лонга. Эту заметку или пост перепостила в Твиттере некая Клодетта, мать двоих детей, автор-любитель блога «Стены имеют уши». Этот твит, 140 тысяч знаков максимум, воспроизвела Вержини Лашапель, участница Фейсбука, фанатка Флави Фламан, Дани Буна, Тома Дютронка и же с ними Бруно Гийона по его фотографиям, в свою очередь написав на своей стене следующий незамысловатый комментарий «Скарлетт Йоханссон в Лонге. Полное счастье». В следующие секунды, помимо сотни лайков, расцвели цветистые комментарии «Лонг-Айленд? Где это? Лонг? Скарлетт Бомба? Где она? Говорят, она уходит от Райана Рейнольдса. В бухте Ха-Лонг? Лонг! Мне безумно понравился остров. Какие сиськи! Я заказал куклу Скарлетт в натуральную величину». И так далее. Высший шик. И после многих перепостов друзьям друзей на стену Вирджини Лашапель наткнулась чита валонцев, отдыхавшая в кемпинге ЖП, протыкателя шин. Они тут же решили обойти деревню, 9 квадратных километров, в надежде случайно встретить знаменитую актрису и, почему бы нет, сфотографироваться с ней, скажем, на фоне пруда большой хижины, рая для рыболовов. Ах, какой сюрприз они преподнесут своим друзьям, вернувшись в Гра-Салонь, область Льежа, жители которой должны бы изящно называться грациозными алонцами. Тем временем ПП, который любил пошарить по всемирной паутине, пока Жюли, его третья жена, была занята ритуалом еженедельного наведения красоты, полная эпиляция, гамаш, маска, ногти, обработка подошв пемзой, окраска волос и, наконец, долгая мастурбация горячей водой из новой пятиструйной душевой насадки. Так вот, ПП, любивший побродить по сайтам с заманчивыми названиями и полюбоваться телесами во всей естественной красе, наткнулся самым естественным образом на некий сайт, посвященный актрисам, в том числе и Скарлетт Йоханссон. Там он с ужасом узнал, что фотошоп изрядно уменьшил размер ее грудей в последней рекламе манго. Дивные арбузы превратились в унылые комочки. Он тотчас поклялся никогда не покупать никаких товаров этой мошеннической марки. Нет, в самом деле. И вообще. На том же сайте он узнал, что Скарлетт Йоханссон провела вечер 14 сентября в Марне, отстоящим на 150 километров от Лонга, Сомма, куда она прибыла на следующий день. Тут его осенило, и он крикнул Жюли в самый интимный момент с душевой насадкой: «Дорогая, Артур все наврал, это не Анджелина Джоли, это Скарлетт Йоханссон». Артур Дрейфус разделся и лег рядом с ней. Их тела были светлы, их страхи бледны. Они держались за руки. Артур Дрейфус еще не решался потрогать сказочные груди. Его руки уже отведали их с известным результатом. Нет. Он хотел растянуть время желания. Это время до свершения и буйства. Хотел насладиться Скарлетт Йоханссон, упиться, наполниться ею на целую жизнь. Быть может, завтра она уедет, быть может, завтра она исчезнет. Пока же она была здесь, держалась за его руку механика, сухую и сильную, как руки его браконьера отца. Такие руки не выпустят и не дрогнут. Он улыбался и знал, не глядя на нее, что она тоже улыбается. Очень скоро они задышали в одном ритме, в такт. Музыка, что-нибудь легкое, фортепиано, кельнский концерт Кейта Джаррета, например. От сцепленных рук поднималось, окутывая их, новое тепло. Тепло одновременно и детства, и зрелости с ее ожогами. «Мне и жарко, и холодно», — прошептал он. И она повторила: «Мне и жарко, и холодно». И они поняли, что уже начали любить друг друга. «С тобой мне не страшно, Артур. Ты ласковый, ты красивый». На ум пришла песня Барбары, слышанная однажды. Ему понравились слова: «Иди ко мне, клянусь тебе любя, что до тебя я не знал никаких до тебя». Он забыл все, вплоть до лица мадам Лельевремон, которую взял по ее настойчивому требованию на заднем сиденье ее Рено Эспас однажды, когда не было на месте ПП, боже упаси. Мадам Лельевремон, жена нотариуса с той же фамилией, лишившая его девственности властно, быстро, вульгарно, неистово, точно оголодавшая. Вопли возбудили его, зверь взревел, и ему тогда понравилась необузданность телесной любви, ее бесстыдство. Проститутка из Альбера и жена нотариуса — то были два его первых раза, и однако же он прошептал на ухо прекрасной Жанин Фукампре: «До тебя я не знал никаких до тебя». Это были лучшие слова любви, которые он мог сказать в эту минуту, и она тихонько повернула к нему лицо, поцеловала в щеку. «Ты милый, мне хорошо с тобой». У нее вырвался короткий очаровательный смешок, краснеющий, если можно так выразиться. «Я с тобой, Артур. Я тебя выбрала. А ведь даже не знаю, что ты любишь. Любишь ли ты, ну, не знаю, рыбу на гриле или мясо на вертеле? Книги Амелино Томб? Диски Селин Дион? Или, добавила она, хихикнув, хлебец по-пикардийски?» Жанин Фукампре повернулась на бок, чтобы лучше видеть Артура Дрейфуса. Ее груди скользнули, медленно потекли, точно ртуть. Это было очень красиво. «Я люблю читать», — признался он, — «но дома было мало книг. Отец говорил, что когда читаешь, не живешь». Мама была не согласна. Она брала книги в библиотеке. «Какие книги?» «Даниэлу Стил», «Карен Деннис», «Любовные романы». Она говорила, что это заполняет пустоту, оставшуюся после Нои. А когда плакала, говорила, что слова омывают ее. «Это мило», — сказала Жанин Фукампре. «Нет, это глупо», — они рассмеялись. «Однажды я нашел книгу стихов в машине, в разбитой машине. Никогда бы не подумал, что там найдется книга стихов, потому и взял ее. Я прочел ее много раз. Чем больше читал, тем больше мне казалось, будто все, что мы открываем в жизни, уже было открыто словами. Все, что мы чувствуем, уже чувствовали до нас. Будто все, что еще случится, уже живет в нас». Жанин вздрогнула, и он понял, без ностальгического чувства, что нас всегда опережают слова. «Мне нравится, как ты говоришь», — сказала она. В одном стихотворении, — продолжал он, — говорится о юноше, у которого впереди как минимум полвека жизни, и сказано так: он улыбался банальной надежде. По лицу Жанин пробежала ностальгическая гримаска. Это из-за банальной. Это уже говорит о конце. Это говорит, что... Она прервала его, он не обиделся. «Время новых слов еще придет. Я не очень любила поэзию, от нее у меня только неприятные воспоминания школьной поры. Боссюэ в первом классе средней школы, Понш, не то Эпонш во втором». Примечание. Жак Бениль Боссюэ, 1627-1704, знаменитый французский проповедник и богослов XVII века, писатель, епископ Мо. Франсис Понш, 1899-1988, французский поэт. Конец примечаний. А вот Амелину Томп я очень люблю. Она забавная. Я не читал. Прочту тебе что-нибудь, если захочешь. И еще Селин Дион. Знаешь, как я ее люблю? Она спасла меня. Но я не обижусь, если тебе не понравится. Если тебе не понравится, я не стану больше ее слушать. Обещаю. Смех. А кто твой любимый певец? Артур Дрейфус улыбнулся. У меня нет любимого певца. Я просто люблю песни и все. Какие? Да всякое старье, которое ПП постоянно крутит в гараже. Песни его поколения. Сюзанна, Леонардо Коэна, например, Риджани. Песня «Мой старик» Даниэля Гишара. Она напоминает мне о моем старике. Это древняя кассета, ее приходится перематывать с помощью карандаша, но ПП ее обожает, потому что ее подписал сам Даниэль Гишар, когда был здесь в 1975-м. Еще песенки Балавуана, Гольдман, Далида и Пегги Ли. Один клиент как-то забыл.